Через некоторое время она невольно искоса начала оглядываться по сторонам. Женщин в ту пору на дворе было мало, и те, которые расселись вокруг, вели себя раскованно. Лишь одна-две уперлись глазами в каменные плиты, которыми был вымощен двор. Кто-то чертил веточкой в пыли, кто-то, откинув платок, с надеждой поглядывал на ворота, откуда должны были появиться мужики. Позади нее послышался шепот. Луринду замерла, прислушалась. Две женщины, по-видимому, товарки, вполголоса обсуждали, как некую их знакомую муж застал с другим мужчиной. Луринду опешила, потом вздохнула и чуть сдвинула покрывало со лба. Что было дальше, не расслышала. Наконец приподняла голову. В тот же момент увидала его. Он шел, опустив голову, одетый бедно, но с тем невыразимым изяществом, которое всегда отличало его наряд, будь то роскошный, шитый золотыми нитками халат или какое-то отрепье, уместное на бедном торговце или арендаторе. Оделся под сирийца, это она сообразила сразу, приметив полосатую челму и не спадавшую повязку, закрывавшую почти все его лицо. Понятно, стоило кому-нибудь опознать в этом статном, сильном мужчине писца почты и главного собирателя налогов, сколько пойдет разговоров? Хуже того, жрицы Иштар могли официально обвинить его в святотатстве, ибо поклоняющийся Яхве и презирающий других богов не должен был принимать участие в священном служении Иштар. Луринду на мгновение испытала ярость. Это уже слишком. Как он осмелился? Зачем губит свою душу? И ее тоже! Затем гнев растаял, и молодую женщину охватила растерянность. В глазах потемнело. Если этим окажется он, как она будет смотреть в глаза Нурсину? Разве это совокупление можно назвать служением богини? Как потом проходить мимо любого храма в Вавилоне, мимо любого святилища, а их в городе около 400? Луринду была грамотная, и ей был понятен смысл такого огромного числа. Куда ни свернешь, упрешься в капище. После бунта в душе, после гнева, растерянности и мелкой мыслишки, может, оно и к лучшему, перед ней ясно очертилось кощунственное святотатство, в которое Иври вогнал себя и пытался втянуть ее. Кем бы грозная Иштар не являлась, воплощением Господа или подлинной небесной женщиной, покровительницей страсти, мести и плодородия, как бы Луринду не сомневалась в ее мощи и святости, она все-таки чуточку верила, что Иштар была исполнена небесной силы, и превращать священный акт в удовлетворение похоти, в тайную встречу любовников, было по меньшей мере гнусно. Не об измене мужу думала она в те минуты, не о хитрости, на которую оказался способен верный и истовый почитатель Яхве, одного с ней разноименного бога. Женщина вдруг ясно осознала, что он посягнул на что-то большее, и этот грех не может быть искуплен. Зло, которое произойдет от совокупления с приятным и даже в чем-то притягательным мужчиной, перекинется на младенца? Зачем ей был такой ребенок? Зачем губить себя обманом? Зачем делать вид, что ничего не случилось? Она, мол, исполнила долг по отношению к Иштар во благо мужу и ладушки. Обман с долю ноготка, но затем долгожданный младенец, счастье любимого мужчины, заботы и тисканье дитяти, кормление, гордость, когда он подрастет, ничего этого не будет. Эта измена отольется ей слезами. Это был жестокий выбор. Луринду прикусила нижнюю губку, заставила себя подумать о том, что, может, ей даже будет чем гордиться, если она сумеет заставить Даниила погрузить детородный орган в ее плоть. Именно этого требует от нее Иштар. В том, может, и заключается смысл обряда в привлечении новых приверженцев, в унижении всех чуждых Вавилону богов, особенно этого мелкого строптивого Яхве. Потому, может, храмовые жрицы и не поощряют совокупление принявших обет женщин с местными мужчинами, хотя и им отказывать было нельзя. Луринду достаточно знала Даниила, чтобы не понимать. Он никогда не простит себе этот грех и либо порвет с общиной, либо превратится в лицемера и лгуна. И ее никогда не простит. Начнет обвинять, что по милости Гоим язычницы не сумел совладать с похотью и подпал под власть сатаны. Но ведь так и надо, она принялась уверять себя. В том и заключается служение Иштар. Между тем Даниил с независимым и жалким видом, прохаживаясь по рядам и делая вид, что выбирает себе подругу по вкусу, все ближе и ближе приближался к ней. Некоторые женщины бросали на него озорные взгляды. Видно, чувствовали, что этот «нищий» в кавычках не поскупится на серебро. Другие зорко посматривали в его сторону. Третьи, стоило ему на миг задержаться возле них, тут же опускали головы. Наконец он добрел до Луринду. Встал прямо напротив нее и, наклонившись, опустил мину серебра в подол. Рука его дрогнула, голос изменил, он откашлялся. Затем выхрипел ритуальную фразу «Призываю тебя на служение, Иштар!». Луринду сжала губы, сказала себе «Ребенок прежде всего» и покорно побрела за ним. Они покинули двор, оба шли низко опустив головы. Луринду надвинула на лоб платок, укрыла под ним лицо. Даниил кутался в плащ. Шли недолго, видно, Иврий все предусмотрел. Он отворил крашеную красной краской дверь и вошел в чей-то дом. Наверное, в свой. Домов у него было много. Луринду прошла через тесную и темную прихожую, ненароком задела кувшин, в котором держали воду для омовения рук. Тот с радостью грохнулся о земляной пол. Видно, надоело изо дня в день хранить в себе воду, поливать на руки. Даниил, наконец, справился с голосом и, указав рукой на черепки, уже более членораздельно выговорил «Пустяки!». Потом добавил «Не страшись, Луринду!». Она не ответила. Вышла во внутренний дворик, даже не взглянув по сторонам, полезла вслед за Даниилом по деревянной лестнице. Мелькнула мысль. Куда они вели эти ступени? В бездну Эрешкигаль? Или, может, на небо? Нет. В рай, завещанный Создателем, где отдохнут избранные, чистые сердцем, эти перекладины точно не вели. Прежде всего, ребенок. Только быстро. Теперь она уже не боялась, что вскрикнет, прижмет мужчину ногами. Теперь опасалась, как бы не оттолкнуть, не разрыдаться. Еще хуже, если он потребует утешения, начнет оправдываться, давать клятвы. Неожиданно со злобой решила, пусть только попробует, уж она ему ответит. «Ты грязный еврей! Больше никогда не смей каяться, никогда больше не смей произносить имя Господа. Забудь о нем. Иди поклонись Сину, Ададу, согни колени перед камнем, облобызай дерево, и я буду как дерево». Странная ломота охватила ее члены. Она действительно почувствовала, как деревенеют руки, ноги. Наконец забралась на внутренний, обегавший весь дом на высоте второго этажа, балкон, оказалась еще ближе к греху. Теперь куда? Конечно, в опочивальню. Боги мои! Он не пожалел сказочной дорогой материи, называемой шелком, которую привозили из Индии купцы. Где они покупали этот товар? Говорят, в каком-то Катае. Это на берегу Мирового океана. Боги мои, куда меня занесло? Дальше что? Вот его рука. Он откинул платок, заглянул в лицо. Что ж, смотри, радуйся. Его руки, коснувшиеся ее обнаженной большой и мягкой груди, вдруг дрогнули. «Я не смею», — выговорил он и неприятно облизнулся. «Хочешь утолить жажду? У меня есть все, что твоей душе угодно. Не надо о душе. Ты искал мое тело? Получи его. Только не надо об Илу. Ты слишком часто учил меня, что Илу бессмертна, что ее нельзя ни погубить, ни выбросить. А я думаю, что ее можно погубить. Еще несколько минут, и у меня ее не будет. Я не виню тебя». Он резким жестом прервал ее. «Ты полагаешь, что я не размышлял об этом? Ты думаешь, я только и ждал удобный момент, а потом помчался, как пьяный рыбак, за тепленьким? Мне это не интересно, ведь я же ради тебя...» Он запнулся. «Ради Нурсина! Не надо об этом! Куда ложиться?» «Куда желаешь. Здесь все приготовлено для тебя». «Даже подушки? Причем здесь подушки? Чтобы было мягче и больше ни слова!» Она осталась в одной рубахе, потом медленно начала приподнимать подол, надеясь, что Балату, известный дамский угодник, увидев ее срам, потеряет голову, набросится на нее, довершит все остальное, и потом можно будет быстренько уйти, повязать голову платком, прикусить губу и умчаться, что есть сил, и никогда больше не вспоминать этот день, ритуальный двор, яркое пронзительное солнце, тяжеловесные, пахучие дымком облака, эту сбитую из двух корявых бревен лестницу, этот шелк, подушки, тахту, на которой все это должно случиться. Даниил медлил. Луринду опустила задранный до бедер подол. «Зачем ты медлишь?» — спросила она. «Я не хочу тебя такую». «Ты не хоти! Возьми меня, после чего я положу твое серебро на алтарь Иштар, и у меня появится ребенок». «Я не хочу такого ребенка». «Я тоже не хочу, но разве у меня есть выбор? Оскорбить Иштар — это тебе пустячина, а мне, урожденной дочери Вавилона, как жить с этим несмываемым позором?» «Никто не узнает. Она же богиня». «Выходит, когда ты распространялся о Яхве, объяснял мне, что к чему, ты втайне поглядывал на меня и все придумывал, как бы половчее влезть на меня». «Не смей рассуждать о Господе, проклятая Гоим!» — с неожиданной злобой выкрикнул Даниил. «Как ты можешь знать, язычница?» Он не договорил. Ноги у него подкосились, и он рухнул на пол, точь-в-точь, как кувшин в прихожей, с мучительно радостной гримасой на лице. Луринду подождала немного. Балату не двигался. Она приблизилась, окропила его лицо из какого-то сосуда. Что это было? Темное пиво? Сладкая вода? Или сок, отжатый из гранатов? Не ведала. Скорее, вода. жидкость была прозрачная. Святая вода, смывающая грехи. Балату облизнулся, но до конца не пришел в сознание. Она села рядом, положила его голову на свои бедра, принялась гладить по волосам. «Очнись, Балату! Приди в себя! Теперь мы оба с тобой грешники! Как те первые люди, о которых ты мне рассказывал?» «Их звали Адам и Ева», — слабым голосом откликнулся мужчина. «Да, их звали Адам и Ева. Они согрешили действием. Но мы-то с тобой чем провинились перед Господом нашим? Перед Мардуком великолепным? Ты молодец, ты устоял. А я, гнилая, смокла, совсем уже было решилась». «Я тоже решился», — шепотом выговорил мужчина. «И я не устоял. Устояла ты. Будет ли нам прощение?» «Оно возможно, Балату?» «Оно возможно!» Случилось то, чего более всего боялась Луринду. Она разрыдалась. Слезы хлынули с такой силой, что Даниил чуть повернул голову, потом принялся слизывать их. «Кто знает, смоквочка?» «Его не может не быть! Должен же кто-то прийти и сказать, я прощаю вам грехи ваши! Как же без этого?» «Я не знаю, как без этого!» «Он скажет это всем, и гоям, и евреям!» «Тогда будет хорошо, будет радостно, тогда явится свет!» «Скажи Луринду, так будет?» «Так будет, Балату. А Иштар? Ну ее прочь, я не боюсь ее. Житель потемок, прочь из потемок, будет свет. Не плачь, родной. Я люблю другого, я и тебя люблю, но как сладостно сознавать, что мне нельзя любить тебя, что есть нечто святое, запретное. И есть что-то еще, чем нельзя поступиться. Если это так, значит, у меня, у грязной Шушаны, есть душа. Будет свет, Балату, будет. Пошлет нам Господь радость. Придет некто и скажет, я прощаю вам грехи ваши. Как же иначе, миленький?» Она рыдала и отчаянно трясла голову Даниила, а тот только жмурился и улыбался. Вечером, когда совсем стемнело, Даниил проводил Луринду к ее дому. Та шмыгнула в прихожую, омыла руки, лицо, прошла двором, забралась по деревянной лестнице на балкон, вошла в гостиную. Там сидела Гугалла. «Как? Смоква?» — шепотом спросила она. «Все хорошо, матушка. Светло. Ты положила серебро на алтарь Иштар?» «Нет, матушка, в этом теперь нет надобности. Я дождусь Нурсина. Я обязательно дождусь его».